и его весьма изумляло просветленное настроение пассажиров. Чем они так восхищаются? И наши, и иностранцы, все эти немцы, итальянцы, японцы или китайцы. Он слабо их различал. Уже на второй день пути Андрей стал избегать разговоров с попутчиками. Ему круиз показался кошмаром. Оставалось лишь удивляться, почему он все-таки вытерпел 2 недели, а не сошел с теплохода на какой-нибудь из стоянок и не вернулся домой поездом или самолетом. Из круиза Андрей вернулся не просто разочарованным, а прямо-таки разозленным. Ему не понравилось все, решительно все. Он и раньше знал, что отечественный сервис значительно уступает зарубежному. Но не думал, что все настолько плохо. Еда в ресторане обычно холодная, то полусырая, то подгоревшая, жесткая и невкусная. Ассортимент напитков в барах весьма ограничен и подобран весьма неудачно. Но при этом ни в одном из баров никогда не найдешь свободного места. Настолько они тесные и явно не рассчитаны на такую толпу пассажиров. Шезлонги и стулья на палубах неудобные, и вечно их не хватает. Бассейн грязный и маленький, годится лишь для детей. Про развлечения и говорить нечего. Дурацкие концерты, нелепые дискотеки, сеансы показа фильмов, которые он видел по нескольку раз, идиотское караоке. Впрочем, на берегу Андрею нравилось все меньше. Что ни день, погода была мерзейшая, дул холодный ветер, постоянно накрапывал дождь, и везде, везде донимали тучи кусачих насекомых. Все прибрежные города показались ему на одно лицо. Все да нельзя провинциальные, страшно запущенные, нищие и населенные сплошным быдлом. Экскурсии были отвратительно организованы и абсолютно неинтересны. Да и смотреть, как он заключил, было нечего. Ах, царственная красота природы Валаама с его могучими соснами и многочисленными живописными островами и островками! Ах, уникальный карельский водопад Кивач, низвергающийся бурным потоком из совершенно спокойного, невозмутимого, как зеркало, озера! Ах, фонтаны Петергофа! Ах, разведение петербургских мостов в белую ночь! А уж эти кижи! Но тут просто и слов нет. Крошечный островок, запруженный толпами туристов, негде шагу ступить, и всех-то достопримечательностей 1,5 серых невзрачных деревянных домишка. Что все так носятся с ними? Дашка, разумеется, не утерпела, села на хвост Василичу и вместе с ним прикатила встречать его на речной вокзал. В ожидании, пока теплоход пришвартуется, прыгала по пирсу, махала рукой и что-то кричала. Андрей, разглядев ее на берегу, поморщился. Как не рвался он домой, встреча с Дашей не вызвала в его душе никакой радости. Он так устал за этот отдых, что сейчас ему не хотелось никого видеть. И вообще ничего не хотелось, разве что съездить взглянуть, как поживает его новый дом. Да и этого, если честно, хотелось не так, чтобы очень. «Андрюша, ну слава богу!» — кинулась к нему Дашка, а я уже вся извелась. Думала, не случилось ли с тобой что-нибудь. Ты не звонишь, как я тебя не наберу, вечно недоступен. Зарядку для телефона, что ли, забыл? «Ничего я не забыл», — буркнул Андрей, забрасывая вещи в багажник джипа. «Поехали скорее отсюда». «Ну как? Как тебе, понравилось?» Затараторила она, едва он сел в машину, и джип тронулся с места. «А что больше всего понравилось?» Андрей только хмыкнул в ответ. «Ну уж спасибо тебе, Дарья. Удружила так удружила. Знаешь, я этот отдых на всю жизнь запомню. У меня еще никогда ничего подобного не было. И очень надеюсь, что больше и не будет». «А что такое, Андрюша?» — оторопела Дашка. «Что случилось? Условия были плохие. Но я вроде видела твою каюту. Она очень приличная». «Приличная!» — прорычал он. «Вот сама бы и пожила 2 недели в таких приличных условиях!» «Знаешь, Андрей, я и не в таких жила, — начала была Даша, — а гораздо...» Он не дал ей договорить. «Чтобы я когда-нибудь еще хоть раз стал отдыхать в Рашке с нашим отличным советским сервисом, с нашей публикой, да лучше умереть!» «Но ты, Дарья, тоже хороша. Такую свинью мне подложила. Признавайся, ты решила мне за что-то отомстить? Таким вот оригинальным образом?» «Андрей, ну что ты такое говоришь?» — ахнула Даша. «Честно сказать, я не ожидала, что тебе не понравится. Да еще настолько! Мне всегда казалось, что этот круиз — один из самых интересных в России». В глубине души Андрей понимал, надо проявить великодушие, давно стоит прекратить этот пустой разговор, ничем хорошим он не закончится. Но, как говорится в бессмертном литературном произведении, Остапа несло. Он вышел из себя и не мог остановиться. Так хотелось сорвать на ни в чем не повинной Дашке всю накипевшую за 2 недели досаду и злость. И он с ядовитой вкрадчивостью сказал: «А, даже так? Ты считаешь этот круиз одним из лучших? И после этого еще имеешь наглость думать, что ты профессионал в своем деле? Тогда я не понимаю, как тебя столько лет держат в твоем турагентстве. Я бы из своей компании давно бы погнал такого работничка пинком под зад». «Сергей Васильевич», — обратилась к водителю Даша. По щекам ее ручьем текли слезы. «Остановите, пожалуйста, машину. Я выйду». «Да как же я тебе ее остановлю-то посреди дороги? Дай хоть припарковаться», — ответил тот, а сам через зеркало заднего вида слегка покосился на шефа. Не будет ли каких-то других распоряжений? Но Андрей, отвернувшись, уставился в окно и сделал вид, будто ни взгляда водителя не заметил, ни просьбы Даши не услышал. Через некоторое время джип, не без труда перестроившись в правый ряд, тормознул около троллейбусной остановки. Даша поблагодарила водителя и выскочила из машины, громко хлопнув дверью, не только не попрощавшись с Андреем, но и не взглянув в его сторону. Автомобиль покатил дальше. Всю дальнейшую дорогу Васильич молчал, весьма, впрочем, красноречиво. Андрей не спешил нарушать молчание. Но что тут скажешь? Ему вдруг стало не по себе. Стыдно, что он позволил себе поступить столь некрасиво и так сильно обидеть единственного, по сути, человека в мире, кто по-настоящему хорошо к нему относится. К тому же обидеть абсолютно зазря. Уж кто-кто... А Дашка ну никак не виновата в том, что ему этот круиз встал поперек горла. Она, бедняжка, изо всех сил старалась ему угодить. Обязательно нужно будет позвонить ей и попросить прощения. Только не сейчас, попозже. Или завтра утром. Да, он обязательно позвонит ей, поблагодарит и скажет, что не так плох был этот круиз. Черт его знает. А может, он и впрямь был не так уж плох. Всем остальным понравилось, и даже очень. Андрей точно знал это. Он не глухой. Разговоры вокруг себя слышал прекрасно. Получалось, как в старой армейской поговорке. Вся рота не в ногу, а один он в ногу. Может, и правда всему виной его дурное настроение. Когда миновали железнодорожный мост у Войковской, Андрей коротко бросил водителю: «Отвези меня на Сокол». Вошел в бар. Старьевщица. Сидит, ждет его. Впервые за время их знакомства не он ее ждет, а она его. Сидит за его любимым столиком и с задумчивым видом подносит губам чашку с зеленым чаем. Как всегда, безупречная внешне во всех мелочах. Она и головы не подняла при его появлении и, казалось, была погружена в свои мысли. Но стоило ему приблизиться к столику, она проговорила, все так же не глядя на него: «С приездом! Как отдохнул!» В ее голосе слышалась нескрываемая ирония. «Я вообще-то должна сказать тебе, что сегодня ты пришел. Напрасно. Воспоминания об этом круизе я у тебя не куплю. Если ты помнишь, меня интересуют только хорошие воспоминания». «Перестань издеваться, и без тебя тошно», — буркнул Андрей и отхлебнул сразу полпорции виски. Старьевщица подняла голову и удостоила его взглядом. «А ведь ты сегодня ничего не собираешься продавать. Ты пришел просто поговорить. Так?» «Ну, допустим, что так. Так говори». Однако Андрей продолжал молчать. Как выразить ей словами то муторное состояние, что вдруг охватило его? И проклятый круиз тут был ни при чем. Все началось раньше, гораздо раньше. Ему хотелось, чтобы она объяснила, что с ним происходит, поскольку он отлично это понимал, она была в курсе того, что с ним творится, знала точно. «Ладно, ты только не раскисай», — вздохнула старевщица, видимо, поняв, что все равно ничего от него сейчас не дождется. «Если хочешь знать мое мнение, то я считаю, ты просто слишком долго засиделся без дела. А для мужчины, тем более такого, как ты, это смерти подобно. Но ничего, мы это исправим. У меня есть кое-какие идеи на этот счет, и на днях я ими с тобой поделюсь». «Ты тоже считаешь, что мне нужно начать новый бизнес? А почему бы и нет? Надо же тебе чем-то заниматься. Строительство дома уже почти закончено». После разговора с нею Андрею стало несколько легче. А когда он на другое утро съездил поглядеть на свой новый дом, то и вовсе повеселел. Старьевщица как в воду глядела. Работы близились к завершению, и недалек был тот день, когда можно будет переехать сюда и поселиться здесь навсегда. На радостях Андрей даже задумался о том, чтобы справить новоселье, и решил, что первыми обязательно пригласит по новых Костю и Катю.